лошадиные зубы. Но вот каштан фыркнул, насторожился и неожиданно заржал. Погодя минутку, на другом берегу Днестра весело откликнулась запряженная в бричку лошадь, и ее ржание заглушило на миг звоночек. «Эге-гей, Василь!» — донеслось ко мне с другого конца поля. Я узнал голос шершня и тряхнул поводьями. Каштан сразу рванул галопом. Я мчался напрямик через поле, кое-где объезжая готовые уже снопы. А может, там куркуль какой снопы потащил, и шершень зовет меня на помощь, — подумал я и на всякий случай нащупал зауэр. Но шершень, стоя у копны, мирно разговаривал с высокой девушкой. Голова ее была повязана белым платочком. Освещаемое светом луны лицо девушки показалось мне необычайно красивым. «Слезай, ужинать будем», — приказал шершень. «Это дочка моей хозяйки Наталка. У нее харчи для нас припасены». «Куда ужинать? Мы же поели сегодня в совхозе», — сказал я. «Давай, давай», — настаивал шершень. «Когда то было?» «Часов в 9 было, а сейчас уже добрых 2 часа. Скоро светать будет». Я спрыгнул с коня, и шершень ловко привязал ему поводья к ноге. Каштан и серый, позвякивая стременами, ушли пастись, а мы втроем уселись у копны прямо на колючую стерню. Девушка развязала узел и прежде всего вытащила оттуда буханку пахучего хлеба. «Порежьте дядьку шершень», — попросила она. «Ого!» — удивился шершень и подбросил на руке буханку. «Еще горячий! Когда ж вы пекли, Наталка?» «То не мы пекли. Горбариха пекла и нам долг вернула», — отозвалась Наталка и, вытащив из-под холщовой тряпки широкую миску, вылила в нее полную крынку кислого дрожащего молока. По колючей стерне Наталка двигалась маленькими босыми ногами очень ловко, как по глиняному полу хаты. Она разослала на стерне вышитое полотенце и положила перед каждым из нас деревянную ложку. Шершень тем временем порезал крупными ломтями хлеб и сварил его рядом с миской. «А тут брынза, дядько», — разворачивая бумагу, сказала Наталка и задела меня своей жесткой юбкой. «Доберемся и до брынзы», — сказал шершень, окуная ложку в кислое молоко. «Ох и холодное! Ты случайно жабу сюда не пустила?» «Да ну вас, дядько, скажете тоже», — отмахнулась Наталка. «Разве можно такую гадость при еде вспоминать?» «Гадость? И совсем не гадость. Ты молодая еще, и не знаешь, что во многих селах бабы нарочно в крынки жаб пускают». «Что выдумывают люди?» — сказала Наталка. «Ничего не выдумывают», — настаивал шершень. «Я когда под бендерами в одном имении у пана работал, моя хозяйка этим делом занималась. У нее в подвале в горшках с молоком всегда жабы плавали. Вот однажды жара была, пришел я домой. Нет ли, говорю, хозяйка, чего-нибудь холодненького? А чего ж, говорит, полезай в погреб и напейся молока холодного». Я и полез, схватил первую попавшуюся крынку и давай пить залпом. И вот чувствую, как вместе с молоком что-то твердое мне в горло скользнуло. Я подумал сперва, что сметана так застыла, а потом чувствую шевелиться. И пошла эта жаба гулять по моему животу, как на ярмарке гуляла. Я рассмеялся, понимая, что шершень шутит, а Наталка, откладывая ложку, сказала: «Скажите такое, фу, и есть не хочется». «Правда, правда», — даже не улыбаясь, продолжал выдумывать шершень. «И послушай, что дальше было? Как раз перемена погоды ожидалась. Дождь, словом. И тут как ночь, так эта жаба у меня из живота голос подает. А хозяйка спать не может. А потом взяла да и сказала: перебирайся ты, шершень, на другую квартиру. А я тебя держать не буду. Беспокойный ты очень, жилец». Я говорю: «Какой же я беспокойный, когда эта ваша собственная жаба во мне поет. Перемену погоды предвещает». «Ну и что дальше было?» Уже заинтересовавшись и сдерживая смех, спросила Наталка, поглядывая искоса на меня. «Вот-ка я эту проклятую жабу уморил. И вот той поры, как дают мне молоко, спрашиваю, жаб нет?»